индейцы имели обыкновение плакать и издавать громкие крики и причитания, когда случалось затмение, особенно солнце. Среди интересных наблюдений, обнаруживаемых в этом отрывке, находится представление о том, что инки опасались не только смерти солнца, но также и смерти его супруги Луны. Эта формулировка в точности отвечает идеям, уже рассмотренным выше, а именно, что солнечно-лунный лик бога Ворот, символизирующий солнце и полнолуние, при противопоставлении точек солнцестояний был призван передавать, помимо прочих вещей, средства выражения параметров всего мира века, расположенного в звездах. Кульминацию этого представления мы находим во внедрении инками данной символики непосредственно в язык, в фактическом синониме представления о мире веке. Но исследователи инков, начиная с испанцев и кончая современными учеными, не сумели понять значение инкской солнечной символики, в частности, отношение понятия солнца как мира века к благосостоянию империи. Значение термина «солнце» как мира века не только не принималось в расчет, но также было сочтено причудливым дополнением к инкскому поклонению физическому солнцу. Весь комплекс представлений о пяти веках или пяти солнцах был в лучшем случае понят как мифопоэтическое воображение прошлого, а в худшем отклонен как путанное размышление. Важно поэтому внести абсолютную ясность. В своем скрытом значении слово «солнце» подразумевало продолжительный промежуток времени, разделявший значительные прецессионные события. В Андах его значение связывалось с обретением или утратой доступа к Млечному Пути в гелиотическом восходе в одно из солнцестояний. В более древней терминологии «пача» и «пачекути» мир, который был разрушен, состоял из воображаемой плоскости по эклиптике небесной земли, поддерживаемой четырьмя столпами, то есть из звезд, восходящих в солнцестояние и равноденствие. Эти миры рушились, когда в течение прецессионного времени их столпы погружались в море, уступая место следующему миру. Слово «солнце», используемое в смысле мира, века, это просто иной способ рассмотрения того же самого явления. Имелось, так сказать, солнце, которое восходило в определенную эпоху, в определенном скоплении звезд, отмечающих равноденствие и солнцестояние. Но когда эти четыре столпа погружались, тогда восходившее с ними солнце тоже исчезало. Вслед за этим появляется новое солнце, то, которое сопровождается иным составом небесных игроков. Эта интерпретация не есть просто догадка. Хотя тайное значение слова «солнце» могло подвергаться инками жесткому регулированию ради содействия их цели, по крайней мере, одно племя на окраинах империи, Мокови, даже в первой половине 18-го столетия все еще понимало и сохраняло смысл этой терминологии. Когда-то солнце упало с неба, это так отозвалось в сердцах Мокови, что они ухитрились поместить его обратно и привязать его на место, чтобы оно больше не сваливалось вниз. То же самое произошло и с небом, но изобретательные крепкие Мокови подняли его, поддерживая на концах полюсов, и снова прикрепили к его осям. Солнце упало во второй раз. Либо потому, что его привязь не была достаточно прочной, либо потому, что время ослабило его силу. И так наступило время, когда потоки огня и пламени распространились повсюду и жгли все, и поглотили деревья, растения, животных и людей. Несколько Мокови, чтобы спастись, нырнули на дно рек и озер и обратились в капигуарас, капибар и кайманов. Но двое из них, муж и жена, нашли убежище на верхушке очень высокого дерева, откуда они наблюдали огненную реку, затопившую поверхность земли. Этой менее страстной идиомой, чем инкское понятие «смерть солнца», Мокови описывают свое соприкосновение с солнцем, обладавшим странной привычкой столь часто падать. Тактичные по своей природе, Мокови привязывают солнце снова на место. Естественно, в то же самое время падает небо, и они также поднимают его, поддерживая на полюсах